Глава 12. Коломна. Положение духовенства. Праздник крещения и крестный ход на воду. Рассказ о крестном ходе в Москве. Знай, что священник в этой стране пользуется большим почетом. Правители боятся его и стоят пред ним, в то время как он сидит. Каждый священник и диакон получает постоянное содержание, полевые продукты и наделы свыше своих нужд, ибо они имеют рабов, крестьян. Нам говорили, что содержание протопопу от царя в год составляет 15 рублей и кусок дорогого сукна. Прочие священники получают все меньше и меньше, и сукно им идет дешевле. Диаконы же получают половину. Помимо этого содержания, которое идет им от царя, крестьяне привозят также им на дом годовые припасы. Их наделы свободны от налогов. Здешний коломенский протопоп владеет деревней домов во 100, составляющей угодье церкви. Произведения ее идут в его пользу. Он имеет также большой дом для своего жительства, который, однако, не составляет его собственности, но всякий, кто делается протопопом, получает ту деревню и дом для жилья, ибо они царские. Когда умер здешний протопоп, один из священников отправился к царю, взяв с собой прошение от общины, что он достоин сана. Отправился для того, чтобы царь назначил его на место покойного. Когда бывает храмовый праздник собора, то перед обедней совершают освящение воды. Протопоп берет часть ее в сосуд и вместе с протодиаконом отправляется к царю и подносит ее в дар ему. И он одаривает их. Такой у них обычай. В понедельник, праздник обрезания, наш владыка-патриарх служил в соборе и рукоположил иерея. Перед обедней он совершил водосвятие, причем от сильного холода вода в сосуде замерзла, быв раньше как кипяток. Ибо в эти дни, если совершают освящение воды, то прежде кипятят ее, чтобы она не так скоро замерзла. Когда наш владыка, погрузив крест, положил его на пелену, он пристал к ней. Окончив обедню, мы были не в состоянии сложить свои облачения, ибо пальцы у нас свело, и они трескались. При всем том мы стояли с открытой головой, так что сильно пострадали. В пятницу, канун крещения, звонили в колокола с утра до выхода нашего от службы вечером. Наш владыка-патриарх сошел и прочел молитву над столиком с чашей воды по обычаю. Вода, быв кипятком, замерзла, и он с трудом мог разбить лед крестом, когда погружал его, ибо мороз был необычайно силен. На утро субботы, праздника крещения, зазвонили в колокола в 3:00 дня, и собрались по обычаю все бывшие в городе священники и даже деревенские со своими паствами пришли в собор и облачились. Затем мы облачили нашего владыку-патриарха, и они пошли перед нами величественным крестным ходом попарно, неся большие и малые иконы, причем большие несли двое. Диаконы шли с большими крестами, репидами и фонарями. Мы же следовали за ними, пока, выйдя из городских ворот, не пришли к известной реке Москве. Уже вчера была пробита большая яма, вроде бассейна. Толщина льда в то время была в 5 пядей. Вокруг нее наложили помост из бревен и досок. Поверх льда сделали кругом загородку из предосторожности, чтобы от народной тесноты на льду он не провалился, как это случалось много раз, и положили мостки из досок от берега до ямы. Поперек ямы положили бревно, вроде ступеньки, прочно укрепив его, дабы, когда наш владыка-патриарх сойдет к воде для ее освящения, он мог опереться о него коленями. Деревенские жители выкопали на реке еще множество ям и стояли около со своими лошадьми. Священники стали в ряд кругом помоста. Для нашего владыки-патриарха послали ковер, на который он встал, и поставили на ковре кресло. Начали службу. Наш владыка прочел по обычаю большую молитву при словах: «И не спасли царю человеколюбче духа твоего святаго, и освяти воду сию». Владыка вставал с кресла и освящал воду своими перстами трижды, так же и во второй раз. При поминовении царей он говорил трижды: «И сохрани, Боже, раба твоего, царя христолюбивого, князя Алексея Михайловича», и трижды благословил народ. Затем, взяв крест, погрузил его три раза в воду, которая замерзала после каждого погружения, так что приходилось разбивать лед медными кувшинами. Когда он погрузил крест в третий раз, все взяли воды в свои сосуды из пробитых ими ям и напоили своих лошадей. Как мы уже упомянули, народ собрался тысячами из деревень, когда услышал, что антиохийский патриарх намерен освятить воду. Затем наш владыка-патриарх вышел к мосткам и окропил сначала священников, потом вельмож. О, удивление! От сильного холода вода замерзала на щетинном крапиле, коим он окроплял, а также на рукавах саккоса и на их одеждах, принимая вид стекла. От чрезмерной стужи бороды и усы у всех мужчин в толпе побелели, ибо дыхание от них, выходившее, тотчас обращалось в лед, который нельзя было сорвать без того, чтобы не вырвать вместе с ним волос. Солнце в это время сияло. Мы не надеялись, что будем в состоянии выйти из дому в этот день, но Бог нам помог, хотя ноги и руки и носы у нас отнялись, несмотря на то, что мы были защищены двоими меховыми муфтами, надетыми на руки. На ногах имели ботинки из бараньего меха, а одеты были в несколько меховых шуб. Всего удивительнее, что все московиты, даже священники, оставались с открытыми головами с утра до нашего выхода от обедни вечером. Потом мы пошли назад, причем наш владыка-патриарх окроплял мужчин и женщин направо и налево, пока не вошли в великую церковь. Колокола всех церквей гремели во все время, пока мы шли туда и обратно. Один из священников стоял внизу лестницы и кадил входящим священникам и диаконам, одному за другим, пока не вошел в собор наш владыка-патриарх и мы вместе с ним. Священники стояли в ряд в нарфиксе, пока наш владыка-патриарх не помолился на иконы, которые несли в ходу. Диакон, направляясь к служащим, говорил Ектинию: «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей» и прочее. Затем окончили службу. По причине сильной стужи мы не могли служить обедню в соборе, но поднялись в верхнюю церковь, которую натопили с вечера. Здесь мы совершили литургию, за которой наш владыка-патриарх рукоположил иерея и диакона. Мы вышли не ранее заката, не помня себя от усталости и холода. В то время как мы сидели за столом, зазвонили к вечерне. Нам рассказывали, что во всей стране московской особенно торжественно справляют только два праздника в году, именно Богоявление и Вербное Воскресение, как мы увидели впоследствии. В Царственном Граде делают огромный помост над этой рекой, ибо она течет подле стены царского дворца, Кремля. Царь и патриарх вместе с архиереями, настоятелями его патриарха монастырей и всеми священниками, кои идут попарно в облачениях, выходят из великой церкви большим крестным ходом к Фадале Фрата, то есть водяным воротам. Царь следует за ними вместе со всеми вельможами своего государства, идя пешком в короне. Когда начнется служба, он обнажает голову, оставаясь так до конца при здешнем сильном холоде. Нам сообщали, что при прежних царях обыкновенно держали над их головой высокий купол, который несли 30 человек, для защиты от холода и снега. Но сей благополучный царь по своей чрезвычайной набожности не позволяет этого, а остается с открытой головой, говоря, что холод и снег — милость от Бога. Может ли кто отвратить их от царя? При погружении патриархом креста в третий раз бывает большое ликование. Уже раньше прорубается на этой реке множество отверстий, в коих священники тотчас же крестят младенцев и мужчин, ибо этого дня ждут от года до года. Когда патриарх окропит царя и вельмож, последний возвращается в царских санях, обитых красным бархатом внутри и снаружи, серебряными и золотыми гвоздями, попоны лошади из 40 соболей. Она идет в подарок конюху. Потом патриарх окропляет священников и присутствующих вельмож и возвращается с крестным ходом в церковь к обедне. В воскресенье, на второй день Богоявления, наш владыка-патриарх опять служил и рукоположил иерея и диакона. Они были дети одного священника, который был приходским, а потом сделался монахом в монастыре города, называемого Тула, епархия здешнего епископа. Монастырь во имя святого Иоанна Крестителя. Этот священник явился к нашему владыке-патриарху с прошением от настоятеля и монахов такого содержания, что он был бедным священником, а по смерти жены пошел в монахи. Как мы упомянули выше, епископы этой страны имеют обычай не дозволять таким священникам совершать литургию, разве только по прошествии многих лет, дабы они забыли мир с его наслаждениями. Услыхав о прибытии нашего владыки-патриарха, послали умолять его дать этому священнику дозволение служить, ибо бывшие у них в монастыре священники умерли в последнее время. Он дал дозволение, и письмоводитель епархии написал священнику бумагу на их языке с разрешением от нашего владыки-патриарха, дабы он взял ее с собою. Мы подписали бумагу и приложили печать. Он взял ее и уехал весьма обрадованный».